Глава 11. Развязка. Дешифратор, похоже, просто завис. Глупо было надеяться, что вирусы, которыми Ложкин убил компьютер в офисе и ноутбук Ивана, почему-то отсутствуют в его собственном компьютере. На отключение печи можно было не надеяться. Выстрелы. Гуляра пошла туда, к Манину, безоружная. Потом были выстрелы. Затем туда же ушел Ложкин. И тоже кто-то стрелял. Их судьба неизвестна. Ничего, кроме надежды и чуда, тут помочь не способно. На экране рядом с печью Манин не показывается. И это дарит хоть какой-то шанс. Возможно, это значит, что им удалось с ним справиться. И тогда, по крайней мере, выживут эти две женщины, которые уже лежат на ленте перед печью. И Варвара. Господи, пожалуйста. И Варвара. На мониторе, перед сцепившим в своей первой в жизни молитве раненые руки Иваном, появился Алексей Манин. Одной рукой он держал пистолет, другой — ребенка. Прокурор положил девочку в ногах у обездвиженных снотворным пленниц и протянул руку к щитку управления. «Ты сама виновата. Снотворного у меня больше нет. Ей придется все чувствовать». Манин успел перехватить руку Гуляры за мгновение до выстрела. Пуля прошла в сантиметрах от его головы. Что же, у нее был шанс. Теперь пришла его очередь. Он положил истошно орущую Варвару, которой теперь не могли помочь никакие соски, к давно уже ожидающим ее 10-й и 11-й. «Остановись! Ты не понимаешь, что делаешь! Ты сумасшедший! Я прошу тебя!» — вместе с ребенком кричала и Гуляра. Но безумец их не слышал. Он в это время говорил сам с собой. Пришло время. План надо довести до конца. Алексей нажал кнопку на щитке управления, и дверцы печи открылись. Сразу стало слышно, как внутри нее гудит пламя. Сверяясь с инструкцией, сумасшедший нажал следующую кнопку, и транспортная лента вместе с лежащими на ней тремя телами пришла в движение. «Пожалуйста, Лёша, я прошу тебя, я умоляю!» — на грани обморока взвыла несчастная Гуляра. Но Манин снова никак не отреагировал. Волосы на главе 10-й, лежащей на ленте ближе к печи, чем 11-я, схватились пламенем. Глядя на это, Манин рассмеялся. «Да!» — закричал он в состоянии близкого катарсиса. «О да! Огонь возьмет свое!» Но вдруг гудение Феникса изменило тональность. Став выше, оно через пару секунд перешло почти на писк, а еще через секунду прекратилось вовсе. Одновременно остановило свое движение и лента. «Что?» — спросил опешивший маньяк, неизвестно кого. «Как это?» «Не надо!» Печь погасла, а ее падина вдруг начала двигаться в обратную сторону. «Что случилось?» «Нет!» — Манин принялся лихорадочно бить по кнопкам на щитке, пытаясь перезапустить процесс. «Работай! Работай, тварь!» Напрасно. Феникс восстал против него. 24, 37, 12, 89, произнес вдруг над самым ухом Ивана смутно знакомый ему женский голос. Черешнин поднял голову. Прямо на него смотрели две пары глаз обеих вдов Красовского. Милены и едва достающей ей до плеча Клары. «Я подумала, стоит попросить помощи», — объяснила Клара. «Вводи быстрее ключ», — сказала Милена Ивану и повторила цифры. Наконец-то Феникс был взят под контроль. «Включайся!» — молотил в бешенстве Манин по кнопкам на щитке ручного управления. «Работай, австрийская мразь!» Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. «Что происходит? Печью кто-то управляет, кроме него. Мама, если это ты...» «Нет, вряд ли. Как бы она во всем этом разобралась?» С пистолетом в руке Манин подошел к Гуляре. «Почему ты здесь, Гуляра? Как ты догадалась, что я буду тут? Кто именно до этого додумался?» «Ты? Сама?» Гуляра молчала, с ненавистью сжимая кулаки в наручниках. «Говоришь, твой муж остался в бункере?» Манин заменил обойму пистолета на полную и решительно направился к двери в коридор, в операторскую, в которой явно на данный момент находился кто-то еще, помимо его матери. Тот, кто посмел вмешаться в его план на самом его последнем, на самом его важном этапе. Он умрет. Кто бы это ни был, через несколько секунд он умрет. «После того, как печь остановится, он все поймет и пойдет сюда», — сказал Иван Черешнин Кларе и Милене. «И он вооружен. У нас всего одна попытка». С вытянутой вперед рукой с пистолетом Манин осторожно вошел в коридор крематория. Ивана он увидел сразу, как только дошел до операторской. Тот сидел возле стены с поднятыми вверх руками. «Я тут!» — крикнул Черешнин. «Алексей, пожалуйста, давай поговорим. Твоя мама...» «Молчать!» «Лешенька, я прошу тебя!» — подала голос Ольга Геннадьевна. «Сынок, послушай!» «Стоп! Хватит разговоров! Заткнитесь все!» Манин устал от всех, даже от голосов в своей голове. «Я не буду слушать никого. Я и так знаю, что должен делать дальше». Он прицелился, чтобы выстрелить в непонятно как выжившего мужа, помощницы Бочарова. Но нажать на курок не успел. Сзади, прямо на безумную макушку московского прокурора, со всего размаху опустился неработающий ноутбук Ивана Черешнина. Уронив пистолет на пол операторской, Манин тяжело, будто в изумлении, повернулся. «Что-то часто я в этом году мужикам по башке хреначу», заметила стоящая перед ним Клара Красовская. «За то, что закрыл мой бизнес, гад», добавила Милена и дополнительно врезала Манину по лбу тяжелой огнеупорной чушкой, которую по правилам кладут в гроб каждому клиенту крематория. Так и не доведя свой план до конца, эмиссар сверхразвитой внеземной цивилизации рухнул на пол грешной земли, впечатавшись в нее всем весом своего дородного прокурорского тела.